сателлит, будто ей все равно. И Ваня плачет, он теперь на многое готов. Ведь поговор, что значит слово все узнал.